Глава 46. Иргания садится за стол рядом и даже не смотрит на меня. «Зачем тебе это?» — спрашиваю я тихо. Причем тихо не потому, что не хочу, чтобы нас услышали, а потому что громче просто не могу говорить. Голос осип. «Мне вообще незачем», — отвечает она, раскладывая перед собой бумаги и посматривая на часы. «Если тебя будут о чем-то спрашивать, просто молчи, поняла меня? Что, у меня нет даже права защитить себя?» Усмехаюсь я. «Тебе так хочется закопаться?» Иргания наконец поворачивается ко мне. В глазах усталость и решимость, ни капли злости, с которой она раньше смотрела на меня. Кажется, будто женщина просто смирилась. «Что ж, тогда начнем», — произносит судья и предоставляет слово принцу Альберту. Он начинает свою речь со слов «Алессандра Орвелл предала короля и нашу страну», и только удовлетворившись реакцией зрителей, продолжает расследование в Академии о том, как я пыталась скрыть информацию и обмануть комиссию, и при этом бросает выразительный взгляд на Ирганию. Она же только слегка поднимает бровь, никак иначе не реагируя на молчаливый выпад Альберта. Кроме того, подсудимая помогла сбежать главному преступнику, ректору Академии Лоренхейта, вместе со всеми представляющими опасность студентами факультета. Произносит принц, а потом подытоживает. Представленные доказательства доказывают вину подсудимой. Обвинение требует лишения титула и родового имени и назначения наказания в виде пожизненных каторжных работ в северных шахтах. Я нервно сглатываю. «Интересно, если я попрошу в качестве последнего желания принести мне артефакт и блокнот, они сделают это? Или решат, что я таким образом попытаюсь сбежать?» «Благодарю, ваше высочество», — объявляет судья. «Защите есть, что сказать в ответ?» Иргания берет в руки документы и неторопливо поднимается с места. «Да, ваша честь», — говорит она так уверенно, что даже я ей верю. Начну с того, что в самом начале, когда я прибыла в Академию в качестве члена проверяющей комиссии, тоже предполагала, что именно магистр Орвелл, прошу прощения, перебивает принц Альберт, Алессандра лишена степени. Об этом я тоже упомяну, ваше высочество, не переживайте. Не дрогнувшим голосом отвечает Иргани, я даже уважением проникаюсь от того, с каким достоинством она встречает все палки в колеса. «Так вот, я тоже считала, что магистр Орвелл является главной причиной всех случаев, а кроме того, также полагала, что небезопасно оставлять нестабильных студентов вместе с остальными. Я сжимаю кулаки, чувствуя, как огненная магия внутри меня набирает обороты, потому что не имеет выхода, на руках наручники. Заставляю себя как можно сильнее расслабиться и дышать глубоко и медленно». Иргани осматривает зал. Бросает взгляд на часы и продолжает. «Но только по-настоящему детальное расследование позволило мне заподозрить, что все намного сложнее». Она выкладывает перед судьей бумаги. «Профессор Ксавье шантажировал подсудимую и требовал от нее изготавливать зелье определенного состава. А потом, игнорируя ее предупреждение, что его можно использовать только с успокаивающим ингредиентом, выдавал их определенным студентам, которые спустя некоторое время теряли контроль. Вот тут исследование пузырьков и состав». «Позвольте», — вмешивается Альберт. «Но нет никаких доказательств, что это не Алессандра давила на Данте Ксавье, чтобы он выдавал зелье студентам. Все прекрасно знают, насколько госпожа Орвелл не любила нестабильных. Так зачем она тогда помогла им сбежать, ваше высочество?» — спрашивает Иргания. Сходу Альберт не успевает ничего придумать, потому она продолжает. «В кабинет и лабораторию магистра Орвелл были проникновения человека с нестабильной магией». Женщина выкладывает еще бумаги. «И в кабинете было заложено смертельно опасное заклинание». У меня по спине пробегает холодок, а потом я вспоминаю, что после того, как подслушала разговор к Ксавье и принца, так туда и не добралась больше. Неужели, если бы пошла, уже бы не вернулась? Служанка Алессандра пострадала, когда заходила в спальню. Иргания достает еще одну бумагу. «Кто-то целенаправленно пытался избавиться от магистра Орвелл. Ваша честь, вам не кажется это странным? Особенно после того, как профессор Ксавье все еще не пришел в нормальное состояние и не может быть допрошен. «Это манипуляция», — возмущается принц. «К тому же это может быть выгодно кому угодно. Алессандру не любили ни коллеги, ни студенты. А разве вы, Гера Дроуфор, не пытались сами скомпрометировать госпожу Орвелл? А теперь я представляю ее защиту, ваше высочество». И снова Иргания словно гасит эмоциональное нападение принца. И полностью уверена не только в ее невиновности, но и в неверном решении комиссии, направленном на достижение корыстных целей. «Вы сейчас пытаетесь обвинить меня?» Альберт гневно сверкает глазами. «Ваша честь, прошу отметить факт попытки оговора». Судья удивленно смотрит на принца, а потом хмурится и произносит. «Гера Дроуфор ничего про вас не говорила, ваше высочество. С чего вы взяли?» «С того, что только виновный может сразу подумать, что обвиняют его». Слышится до боли в груди знакомый бархатный голос Эриана. Он появляется практически из ниоткуда, в тени между двумя окнами, держа в руках записывающий цветок. «Взять его!» — вскакивает с места принц. «Главный предатель!» «Не так быстро!» — усмехается ректор, проводит по воздуху рукой, а в следующий момент оказывается уже непосредственно рядом с Ирганией. «Ваша честь, я никуда не убегаю, хотя имею все возможности. Потому прошу меня выслушать. Я знаю, кто настоящий преступник».